Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, Рузанова Александр Сергеевич, могу услышать? Я вас слушаю внимательно. Это вы, да? Да. Евгений Александрович Абрамов, извините, да. По работе с проблемной задолженностью, поручение Райффайзенбанка. Скажите, пожалуйста, что у вас там с оплатой? Когда вы будете оплачивать? Слушайте, тут такое дело. Я когда, значит, брал его, да, кредит, я был немножко не в себе. И у меня по этому поводу имеется справка, что у меня с головой было бобо, не все в порядке. А, да. Замечательно. Вот, и поэтому я как бы не могу нести ответственность за действия совершенные. Я не могу нести ответственность. Никто не уходил. Послушайте, нет, серьезно, у меня есть справка, выданная врачом, что именно вот в этот период я был не в себе. Не в себе, потом я прошел курс реабилитации, и поэтому... Сколько угодно справок предоставить, что вы были не в себе когда, что вы были под дулом пистолета, что вы брали еще кредит. Вы нет, не под дулом пистолета, а... Но приходили... Так, справка, это, справка имеется. Да, справка, имеется да справка. Хоть тысячу справок таких, то что вы... Зачем тысячу, если достаточно одной справки? Угу. Я же говорю, то, что так умно и банально от своих долгов еще никто не уходил. Но если так можно банально было сделать... Банально. Почему так, банально? Почему банально? Это правда жизни. А как я могу нести ответственность за действия, совершенные в неадекватном состоянии? Вот вы, послушайте, вы же понимаете, что если, например, вы по пьяни измените своей супруге, да, то это же не будет так страшно, если вы сделаете это не по пьяни, правильно? Правильно. Тут то же самое. Я не могу нести ответственность. Очень умно, Александр Сергеевич, очень умно. Ну, серьезно, ну. Вас кто вселился в тот момент, когда брали кредит? Кто вас вселился? Слушай, меня вселился какой-то алчный человек, который алкал денег. Ага. Понимаете? Но это был не я. Мне вообще деньги не нужны. Я без них себя нормально чувствую. Если так можно было взять, Александр Сергеевич, если так можно было взять, каждый бы первый брал так... бы кредит и брал потом справки, то, что он был не в себе. И не отдавал. Это да, но я новатор. Я новатор, понимаете? Я внедряю инновации и модернизации в процесс отмазывания от долгов. Все свои долги рано или поздно отдают, Александр Сергеевич. Да, конечно, но вы же должны понимать, что вот когда завещание составляют, да, там указывают, что нахожусь, значит, в добром здравии и все такое, правильно? Вот в случае с тем, когда я ставил свою подпись на, под кредитным договором, я вот не был в добром здравии, значит, и... Чувствовал себя не очень, искали. Понимаете? Долго, кашлял, долго, температура была. Долго искали отговорку? Долго? Нет, секундочку, это не... Это все, подожди, секундочку. Долго. У меня документ имеется официальный, справка, в которой написано, я не могу отвечать за действия. Каждый бы первый брал бы кредит. Так я первый, и я и есть тот самый первый, поймите, я новатор в этом деле. Вы думаете, что вы самый хитрый, да, в этом деле? Нет, я не самый хитрый, нет, я самый правдивый человек. О, пойдите у доктора спросите, он вам подтвердит. Он вам подтвердит, что я в этот период был не в себе. Хорошо. Мы направим к вам региональную службу взыскания, чтобы они посмотрели на вашу справочку и заодно с вами пообщались. Адекватно. Само собой, пожалуйста, вообще никаких вопросов. Справочка есть. Я могу вам ее по факсу отправить. Вы знаете, что вы сейчас социально опасный человек? Александр Сергеевич. Почему это нет? Я же вылечился. Я же прошел курс. Вы социально опасный человек. Нет, я прошел курс реабилитации пранками. Послушайте. Ага, давайте. Я прошел курс реабилитации пранкотой. Теперь моя жизнь состоит из радости. Я контролирую себя полностью. Все хорошо, но нести ответственность за то, что я совершил, будучи невменяемым. Нет, спасибо, спасибо. Ага. Это не ко мне. Это не ко мне. Вы жили всю жизнь, и никогда таких приступов не было у вас, да? Деньги мани, ну, так вы говорите. Ну такого не было, да, я не замечал. Просто это, видимо, года сказывается, жизнь, стресс, понимаете, плохая экология, загазованность, соли в почве, нитраты. И вы взяли кредит, очень умно. А как гарантия что вы сейчас будете жить, ходить по земле, ножками топать, и у вас кто-нибудь еще не в силе? Не вселиться. Какая гарантия? Слушайте, гарантии никакой нету. Послушайте, гарантии никакой нету, поэтому нужно быть осторожным. Что же вы ходите не в фартуке с рукавами, Александр Сергеевич? А в каком фартуке? Не понял. Как мясник или как повар? с рукавами, которые завязываются сзади, за спиной. Что же вы не ходите в этой? Ты про смирительную рубашку? Ну, конечно. Так я же не буйный. Вы не буйный. Я спокойный, я не буйный, да. Я ни для кого не представляю опасности. Я никому не названиваю, не клянчу деньги какие-то. Я вообще как бы тихо себя веду, все нормально. Вдруг снова ручки потянутся за деньгами, Александр Сергеевич. Вдруг снова. Слушайте, ну, вот давайте решать проблемы по мере их поступления. Окей? Ага. Ну, проблема сейчас есть у вас. Как потянутся в следующий раз, так посмотрим. Знаете, в любом случае есть доктор, который, если что, всегда скажет правду, что я не в себе, он скажет, я был не в себе. Конечно, за вознаграждение любому, кто что угодно скажет, или любой... Нет, ну вы что, вы сомневаетесь в авторитетности врачей? Вы что, подождите секундочку. Может быть, вы еще думаете, что земля плоская? Я сомневаюсь в вашей честности. Слушайте, так вам не надо сомневаться, документ имеется. Документ, понимаете, а в нем русским по белому написано. Не несет ответственности. Ожидайте, да, пожалуйста, я уже чайник поставил. Я уже поставил, пусть едут. Всего вам доброго, до свидания. Давай, дружище, давай.